Так куда эту паспорт приняли? Жалко, конечно, что вы не знаете. В вечные обители написано. Приобретайте себе друзей, богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. Вы видите, куда все упирается? В вечность. Туда не попадут люди, которые не ждут один другого. Вы согласитесь, что можно сидеть рядом и не принимать друг друга? Согласны с этим? Да. Можно сидеть рядышком, но не воспринимать друг друга так, как положено. И Писание говорит, переходите на высший уровень семейного. Жаль, что семейных отношений часто нет. Но церковь идет на более высокий уровень. Приобретайте себе друзей чем? Тем, что у вас есть ваше. Что значит приобрести? Отдай свое и приобрети что-то. Не отдавши свое, не приобретешь. Богатством неправильным. Земным. Речь не идет о ворованном чем-то. Нет. Земное. Это дано нам на время. Это богатство не настоящее. Истинное богатство нас ожидает в вечности. А это просто мираж богатства. Того настоящего. Писание говорит, приобретайте себе друзей. Говорит, не ждите, когда вас будут приобретать. Вы приобретайте. Вот наша ошибка, говорит, я столько лет в этой церкви, у меня друзей нету. Потому что неправильный подход. Не надо ждать, покуда кто-то вас попытается приобрести как друга. Начинайте делать сами, вы приобретайте. Инициатива у вас. Вашим трудом, вашим расположением сердца, вашими силами. Сделай доброе человеку, и ты станешь с ним ближе. Правда? Да? Ну, я не выдумываю ничего. Друзья приобретаются. И не надо ждать еще повторы, когда нас будут приобретать. Надо самим это делать. Есть принципы, их около семи. Я говорил много раз эту проповедь о приобретающих друзей. Но никогда ее до конца не сказал, то слишком много. Но есть принципы, когда может только быть другом другому. Ну, во-первых, я говорю, всякий друг человеку делает чему что? Что делаешь ему? Подарки. Ну так написано. И это не взятка. Это именно расположение сердца. Он дал человеку доброе. Он уже духа больше имеет. Он уже отношения свои будет с тобой совсем по-другому строить. Я помню, один из братьев, я часто повторяю вот эту мысль. Когда он пришел, ну, я поговорю, что он такой. Брат Саша, может быть, его знает, я его просто не называю по имени, он такой вот. Уже пожилой человек, но в тюрьме был за слово Божие, но очень такой грубый, неотесанный, если так вот резко говорить. Ну, его понятия свои. Пришел ко мне, говорит, ну вот, брат, я с тобой хочу поговорить, и так далее, и так далее. Правда, мне моя жена сказала, вот ты пойдешь, вот видишь, брата Николая, не обижай. Ну, я тебя обижать не буду, но знаешь что? Ты мне раньше был как Давид, а теперь ты мне Саул. Но ты не обижайся, давай будем дружить. Давай будем дружить, хорошо. Ты знаешь что? Ты мне раньше был друг, но когда ты вот это сделал, он хотел церковь вывести из союза, а я ему помешал. Это моя обязанность. Но теперь ты мне враг. Но ты не обижайся, давай будем дружить. Этот человек вообще понятия не имеет, что такое дружить. Я и сегодня не обижаюсь. Но мне очень хороший пример, как люди не понимают вещей простых. Говорит, у кого приятность на устах, тому и царь друг. Он думал, что мне приятно, что он сказал, ты мне враг. Вот такая приятность на устах. Ну давай мы будем дружить. Но я не за то, чтобы люди не высказали то, что не имеют в виду. Это же один вопрос. Но таким образом человек не знает, как друзей приобретать. Или говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть каким? Дружелюбным. Дружелюбным. Пожалуйста. Это ж в принципе библейские. Это ж не выдумка какая-то. Я хотел бы, чтобы у вас, во-первых, нормальные семейные отношения были, уровень семейный. И чтобы он перерастал на уровень друзей. Это гораздо больше. Там только то, что вложено Богом, а тут уже приобретено. И ценой взаимоотношений особенных. И вы согласитесь, что можете быть в церкви, но не быть друзьями. Можете быть в семье, но не быть друзьями. Мне однажды Андрюша мой говорит: папа, ну как я не люблю это твое слово? Какое? Нельзя. Я говорю, я не могу по-другому. Ну ты мой сын, и я папа, я отвечаю перед Богом. Ну как я могу нельзя? Мне говорит папа, я все равно с тобой дружить не буду. О. Папа остается папой, но я с тобой дружить не буду. Папа – это уровень семейный, а дружить, оказывается, и отец с сыном иногда могут не дружить. Несмотря на то, что один уровень есть, а другого нет, и это ненормально уже. Но правда, я ему сказал, ну не хочешь не дружить, ну, посмотрим, кто первый придет. Он где-то походил полчаса и ходит кругами, ближе. Слушай, так ты же говорил, не будешь со мной дружить, я говорю, что папа. Я говорил на пару часов на сегодня. А завтра будем? Завтра будем, а сегодня на пару часов. И то не выдержал. Пару часов. Меньше давай. Надо сказать, я папа так говорю, я все равно тебя люблю. Но я-то так сказал тебе. Ну, понимаю, что ты так сказал. И потому вот просто я обращаю внимание на это. И есть еще третье, что должно быть присуще церкви. Это притча о милосердном самарянине. Это тоже тема определенная. Но она кончается чем? Жалейте друг друга и проявляйте друг к другу милость. Помните? Кто, ты думаешь, был ближний попавшемуся разбойнику? Он отвечает, оказавший ему милость. И Христос говорит, он не сказал ему, вот ты внимательно наблюдай, и когда ты против кого-нибудь согрешишь, и тебе можно будет привлечь к ответственности, а он тебе помилует, то это твой ближний. Христос так не сказал. Он сказал, иди ты поступай так же. То есть не жди, покуда тебя будет миловать кто-то. Сам милуй. И больше иметь ближних. Вы понимаете, что вообще в том случае? И вот это «будь милостью» относится и к первому уровню взаимоотношений семейных, и ко второму уровню, уровню друзей. Потому что и друг может ошибиться, и в семье может ошибиться и делать не то, что хотелось бы. И ты его должен помиловать тогда. Не призывать к ответу. Не вести судиться там где-то, наводить порядок, кто прав, кто виноват, а просто помилуй, прости, пошли дальше. Это должно быть присуще обоим уровням. А это есть свет. Я несколько тем вел в одну сегодня здесь. Говорит, будьте светом. И когда мы намерены считаться, добиваться справедливости по всякому поводу, за каждое слово. Это мир так делает. Христиане так не делают. Они могут вступиться за другого, но за себя не будут. Это не в их принципах, это не в их правилах. Поэтому пусть Господь благословит нас. Пусть Господь поможет нам сегодня что-то подчеркнуть из того, что было сказано. Я хочу, чтобы вы знали, что значит быть светом. Быть светом – это даже не значит дары духовные иметь. Быть светом – это совсем не значит иметь какой-то ранг в церкви, уровень. Это характер, это отношение друг с другом. Вот оно что. И если ранги, дары духовные не сделали нас способными любить друг друга, понимать друг друга, тогда грош нам цена. Даже это все напрасно. Напрасно мы это имеем, напрасно мы называемся пастором, я епископом, напрасно, что духовные дары есть, На меня то не подействовало. Я старый человек, старая натура. Я оказался неисправимым почему-то. Потом пусть сейчас под нас благословит. Пусть нас набилось. И давайте дома хорошенько продумайте все. Не знаю, насколько вы смогли запомнить то, что я говорил. Но для того, чтобы попасть в святую вечность, хотим мы или не хотим, это от нас не зависит. Бог дал нам определение свое. Вы свет мира. И в 10 лет, когда покаялись, и в 20, и в 30, и в 70, и в 80, вы свет мира. И стандарты никто не отменял вот эти. А это простые стандарты. Это уровень взаимоотношений друг с другом, как у цивилизованном обществе, даже на более высоком уровне. Я уже просто, если говорить много, то мы до многого не дотягивались. Любите, люби, ненависть врага твоего и люби ближнего твоего, как самого себя. Фарисей говорит, желая против, а кто мой ближний? Помните, я тоже сам, а кто мой ближний? Бога ладно, мы вообще любим, мы так говорим. А когда ближних, Писание говорит, он, желая оправдать себя, в точку попал Христос. Люби ближнего твоего самого себя. Так если ближнего трудно любить, то для христианина любите врагу вашего. Наверное, их еще труднее, правда? Но это тогда и свет является светом. А если нет, то не свет. Если вы любите любящих вас, какая вам награда? Такой свет и в язычников есть. Если благословляете благословляющих вас, какой свет? Так же и в мире поступают. А вот если вам зло, а вы добро, вас проклинают, а вы благословляете, о, это уже свет. А, этот человек необыкновенный все-таки. Он не так живет, как все люди. Поэтому, я думаю, давайте мы склоним колени, за все поблагодарим Господа. И давайте будем на полном серьезе просить Господа, Господь, я хочу, я должен быть твоим светом. Это трудно, но у тебя других нет. Я только есть. Моя семья, я. И никто меня в моей семье не заменит. Я в своей семье свет. Я в своей церкви свет. И другого нету. Пусть Господь нам поможет. Потому что мы не хотим напрасно бить воздух. Мы не хотим напрасно ходить в молитву дома. Мы хотим все-таки пройти земной путь, вступить в святое вечность. Склоняем колени, молимся. Где еще так много людей, которые не знают Твоей истины? Потом помоги, Господи, Твоим народам быть светом для них. Тем светом, который привлекает, который, Господи, манит к себе. И пусть это не будет просто наживка. Пусть это будет естественная жизнь наша, чтобы светить Твоим небесным светом. Чтобы, Господи, делать добро тем, кто нам делает зло. Чтобы, Господи, благословлять тем, кто нас проклинает. Чтобы, Господи, оценить всю ту благодать, которую Ты дал нам, для этого чудесного дел, который Ты предназначил от святой вечности, Господь, и так благослови это исцеление. Ты сам, Господи, возбуди ревность в Твоем народе молиться за них, а в них сердце так желание постигнуть, Господи, чем занимаются верующие, создать интерес, Господь, для того, чтобы они приходили сюда слушать Слово Твое, чтобы еще многие могли прийти в покаяние и иметь жизнь вечную. И вот, Господи, Ты оканчиваешь свое дело строительства церкви на земле. Мы не знаем, когда придет это время. Мы не знаем, кто последний войдет в эту ответственность, вверх благодати. Но знаем, что то все не будет бесконечно продолжаться. Однажды наступит день, когда последний из языков войдет, и дверь Ты закроешь, тогда ее никто не откроет. Поэтому, Господи, пусть наш вопль Тебе будет постоянным о своих погибающих детях, внуках, о своих погибающих родных и близких, Господь. И пусть они прежде всего дополнят церковь Твою. И пусть это вселение обратится к Тебе. Пусть еще многие познают Твою истину. Пусть получат рода достичь твоей руки, и пусть твое благоволение для этой церкви не прекратится. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за милость твою, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.